Динка низко склонилась к голове лошади и тихо прошептала: «Вперед, Прима, вперед!» Дорога кружила по лесу, обходя заросший кустарником пни. В темноте неожиданно возникало впереди что-то белое. Казалось, за деревьями прячется человек в длинной белой рубахе. «Это береза!» – успокаивала себя Динка. Глаза и слух ее были напряжены. Стук копыт мешал ей. Она опустила лошадь шагом. Один раз ей показалось, что в кустах кто-то шепчется. Динка натянула поводья, прислушалась. Ночью растет трава, грибы. Над головой засуматошились птицы, ухнул филин. Динка вздрогнула, прижалась к гриве Примы. «Надо было взять топорик», — лихорадочно подумала она, но филин заохал уже где-то в дальнем овраге, а месяц неожиданно осветил дорогу и густые верхушки деревьев. «Лес! Это же мой с детства знакомый лес! Чего же я боюсь?» — подумала Динка. «Людей тут нет. Матюшкины не пойдут ночью. Они боятся скрипки. А где же эта скрипка? Все в выдумке. Но тогда зачем же я еду? Наверное, уже скоро поворот и развилка двух дорог». Динка представила себе белеющую сквозь деревья хату и с дрожью подумала: «Нет, нет, я туда не пойду. Там в темноте светятся глаза Катри. Не смогу я смотреть на них сейчас. Надо вернуться. Скрипки нет». На дорогу снова упал свет месяца. Сбоку зачернел овраг. Над ним, словно окутанная белым туманом, показалась хата Якова. Перед Динкой легли две дороги. «Развилка!» — со страхом определила она. И вдруг руки ее вцепились в поводья, сердце остановилось. Тихие, словно приглушенные звуки скрипки, донеслись до ее слуха и смолкли, словно кто-то неуверенно провел смычком по струнам. Потом снова по лесу пронесся тихий, тягучий звук и снова оборвался. А вслед за ним полилась знакомая Динке жалобная мелодия. Она скользила между деревьями, поднималась ввысь и чуть слышно падала на дорогу. Перед глазами Динки возникла фигура Якова с прижатой к подбородку скрипкой и поднятым вверх смычком. Словно в забытии она бесшумно спрыгнула на землю и, ведя Приму на поводу, пошла на голос скрипки. Смычок вдруг резко переменил мотив, и навстречу Динке неожиданно громко вырвался вальс на сопках Маньчжурии. Но это играл не Яков! Не Яков! Не Яков! Тревожно думала Динка. Это его мотивы, но не его музыка. Но кто же мог так хорошо знать, что играл Яков? Кто же это? И вдруг яркая, как внезапно вспыхнувший свет, догадка мелькнула в голове Динки. Она выпустила поводья и, протянув вперед руки, как слепая, бросилась в хату. «Иоська!» – отчаянно крикнула она, вбегая на порог. Но что-то тяжелое, как бревно, обрушилось на нее сверху, резко ударило в голову, придавило к порогу. В глазах у Динки помутилось, мелькнула короткая мысль: «Матюшкина!» – и сознание исчезло. Глава 17. Над оврагом. Динка лежала вниз лицом, раскинув руки и уронив набитый кирпич косы. Смутно, словно в тяжелом сне, она слышала над собой чьи-то приглушенные голоса, то грубый и резкий, то тихий и жалобный, как плач ребенка. Но их заглушал тяжелый, булькающий шум в ушах, и слова не доходили до сознания. «Я говорил тебе, что это она, горчица, а ты взял да ударил. Зверь ты после этого, цыган!» — шептал чей-то расстроенный, негодующий голос. «А мне плевать, кто она, живым отсюда никто не выйдет!» — гневно отвечал другой. «Это мой дом, она ко мне пришла!» — жалобно по-детски всхлипнул третий. «Твой дом, шкура, а ты чей? Кто тебя подобрал, сволочь? Пошел вон отсюда, пока цел!»